Духовные принципы. Раби Михаэль бен Песах Портнар. 21-й духовный принцип. Мера света, уже хоть раз побывавшая в кли, вызывает стремление кли к этому свету. И кли не успокоится, пока не возвратит этот свет полностью обратно в кли. Из Тес, часть первая. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И известно, что несмотря на то, что свет из них исчез, он все еще оставил в каждом из игулим решимо от света, бывшего в нем. То есть очень незначительное свечение от всего предыдущего света остается в каждом кли. И это свечение вызывает стремление в кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока кли не возвратится к получению всего того света, что был в нем прежде, как количественно, так и качественно. Это свечение называется решимо, дословно запись, память. Решимо страстно желает и стремится к тому, чтобы подняться к своему источнику, что это первый свет, как упоминалось, и несмотря на то, что он не поднимается в действии, ибо решимо остается всегда внизу, но, тем не менее, его страстное желание и стремление подняться. Необходимо, чтобы ты прежде этого знал, что представляет собой сущность духовного кли. И она в том, ибо так как созданный, дословно излученный, получает жизненную силу отдающего от источника, поэтому необходимо, чтобы было у него желание и страстное стремление получить это изобилие от благословленного. И знай, что степень этого желания и этого страстного стремления, она совокупность всего материала творения, созданного. Таким образом, что все, что есть в созданном, кроме этого материала, уже не относится к аспекту его материала, но только к аспекту изобилия его света, который он получает от излучателя, от дающего. И не только это, но этот материал определяет величину и меру уровня всего созданного и каждого парцуфа, и каждой сферы. Что вот, распространение высшего света от дающего, то есть излучателя, оно, конечно же, без меры и измерения. Но только созданный делает меру этого изобилия от собственной силы, из-за того, что он получает не менее и не более, чем мера его жгучего стремления и желания получить, что это истинная мера, которая применяется в духовном, из-за того, что не имеет места в духовном аспект насилия, и все зависит от желания. И поэтому мы называем понятие «желание получить», что это кли получения творения. И это кли получения считается аспектом его материала творения, что из-за него оно вышло из общности дающего, чтобы называться именем созданное, неоцаль. Но по причине того, что он ограничен сортом этого материала, то есть желание получить, чего не найти в создателе совершенно, Боже упаси. Ибо желание получить неприменимо, Боже упаси, к создателю совершенно. Ведь от кого ему получать? И пойми это. Какую великую вещь сделал Творец? В конце всего. В конце всех времен, в конце развития каждого творения, все будет по желанию. Мы когда-то слышали лозунг «каждому по потребности», а мы в Кабале говорим «каждому по желанию». Творец создал мир так, чтобы каждый мог получать в соответствии со своим желанием. Дело в том, что у нас желание, то на это просто нет. Еще раз, дело в том, что у нас желания-то на это просто нет. И когда есть желание, человек все может получить при условии трансформации этого желания, чтобы оно стало истинным желанием, росло и усиливалось. А источник десяти келим, как сказано выше, который называется кетер, хохма и так далее, они считаются сразу же в мире Цимцума, прежде чем пришел Кав, после исторжения света Эйнсов из десяти сферот, что осталось эти келим пустыми от света. Мы считаем, что они называются десять игулим, как сказано выше. И известно, что несмотря на то, что свет из них исторгся, тем не менее остался в каждом игуле аспект решему от света, который был в нем, то есть очень маленькое свечение от общности всего прежнего света, оставшегося в каждом кли. Что это свечение вызывает страстное стремление у кли, что оно не замолкнет и не оставит его, пока не вернется и не притянет весь свет, который был у нее прежде в количестве и качестве. Обязательно должно быть хоть раз наполнение этого желания. А потом уходит свет, и тогда остается решимо и страстное желание к тому, что было. Если не это, то к чему должно быть стремление? Например, скажем, какой-то начальник заболел или пошел в отпуск, и на месяц его заменяет его помощник. Если этот начальник хочет способствовать тому, чтобы его заместитель получил такое желание, чтобы захотел занять его место, то пусть так и делает. Потому что в этот месяц, когда заместитель его заменяет, он получает больше зарплату, больше вкус власти. Все это он прибавляет в себе, и у него появляется решимо начальника. И вот теперь, всего месяц спустя, ему уже тяжело вернуться на свое прежнее место. Он никак не может успокоиться и будет делать все возможное, чтобы занять место своего начальника. С другой стороны, если делаешь карьеру, то должен поставить себя внутренне, вообразить себе, что ты уже начальник, чтобы ощутил это внутри себя. Не стесняться воображать себя, эмулировать, подражать начальнику. И таким образом постепенно возникает внутреннее стремление, которое растет. И как мотор будет двигать человека вперед. То же самое в духовном. Это высшая духовная логика. Человек, который изучает каббалу, законы вечности, у него от рождения нет такого аппарата для восприятия духовного. Его нужно развивать. Человек в этом мире не духовное существо. Пусть нам религия рассказывает свои сказки. Человек должен привлечь духовное в наш мир. А тут он сделан только из желания получать. Все без исключения, самые великие, святые, они были только желание получать. Единственное, что отличает одного от другого, что один желает привлечь духовное, вечное существование в этот мир, а другой нет. И в этом вся разница. Капля духовного, конечно же, есть. Если бы совсем ничего не было, не было бы возможности исправления. Мы знаем, что было разбиение келим в мирах, а затем разбиение парцуфа Адам, и в конце концов осталось только нефеш за нефеш, а самое легкое кли кетер де кетер – это нердакик, маленькое свечение, которое осталось в человеке, чтобы он смог затем самостоятельно возгореться в желании соединиться со своим источником. Имей в виду, всему, что тебе понятно, или всему, что тебе непонятно, должен радоваться этому, потому что ты знаешь, что в этот момент не смог себя достаточно уточнить или утоншить. И неважно, это не твоя вина, дело не в твоих способностях. В изучении духовного не требуются никакие способности, ибо человек в духовном плане сделал равноценным в глазах Творца. Хотя нам кажется, что один имеет больше способностей, другой меньше. И еще раз. В изучении духовного не требуется никакие способности, ибо человек в духовном плане сделан равноценным в глазах Творца. Хотя нам кажется, что один имеет больше способностей, а другой меньше. У одного может быть больше запрос духовного по развитию его души. Он стремится больше, чем другой. Стремление определяет, а не талант. Вот это очень важный момент. Не способность, а степень стремления к духовному определяет и степень скорости, интенсивности, приближения к вечному существованию. И это мы учим из этого принципа.